добро пожаловать нам пул. Руки над головой, двери ламбоу. Сегодня обойдемся без штампов. Руки над головой, двери ламбоу. Сюда не водят дворы, тысяча и одну ночь уходим в отрыв. На входе каннские львы, вот охраняют самаркандские львы. Выбери сам свои три желания. Джин покидает лампу, словно Элвис Дани. Ты веришь чудесам, со мной они везде. И сам Хаттабыч завидует моей бороде. Это волшебный восток, время сквозь пальцы, словно барханов песок. Я черная звезда на ее небосклоне. В ее бокале джин, это джин Донни. Они зовут меня Джин. Они зовут меня Джин, Джин. Все желания воплощаются в жизнь. Ты их только скажи. Они зовут меня Джин. Они зовут меня Джин, Джин. Все желания воплощаются в жизнь. Ты их только скажи. На фоне моего ковра самолет. Дети всего двора хотят сделать фото. И тебе тоже пора сделать фото на фоне моего ковра. Они зовут меня Джин, даже Джасмин зовет, ведь мала Аладдина. Желание номер один, она трап-трап-трап, чтобы выпустить Джина. Я отворяю для нее сезам, ее желание номер два, я прошу по глазам. Для меня лампа мой храм, хочешь услышать Донни, откройся шазам. Это волшебный восток, время сквозь пальцы, словно барханов песок. Я черная звезда на ее небосклоне. В ее бокале джин, это джин Донни. Они зовут меня. Они зовут меня Джин. Они зовут меня Джин, Джин. Все желания воплощаются в жизнь. Ты их только скажи. Они зовут меня Джин.